Глава 36. На войне все средства хороши. «Что ж, приглашаю вас пройти в кабинет», — кивнула Маргарита. «Но скажите честно, для чего вам все это сопровождение?» И кивнула на мэра и прочих. «Раз беседы не избежать, будем беседовать, но хотелось бы не устраивать снова публичный балаган. Ее жизнь тут и так весь город обсуждает. Что она тут делает, да во что одета и кто у нее бывает?» «Ламбер, я вас не задерживаю», — тут же отреагировал следователь. «Господин Руа, я благодарен вам за представление и рекомендацию, но дальше справлюсь сам. Господин граф, а вас я попрошу поучаствовать в разговоре». Ламбер повиновался и полез в экипаж с глухим ворчанием. Граф молча поклонился, а господин Руа спросил. «Где моя дочь, госпожа Маргарита?» «В своей комнате», — пожала плечами Рита. «Вам ее пригласить?» «Будьте любезны», — кивнул мэр. «Может быть, вы ее совсем домой заберете?» — поинтересовалась она. «Как-то ей тут не по душе пришлось. Валентин, будь добр, пригласи ей жених, скажи, что отец ее зовет». Валентин отправился наверх, а Рита повела следователя, мэра и графа в кабинет. Пригласила войти, сама взгромоздилась за стол. «Скажите, госпожа Маргарита, каким образом вы унаследовали это необычное сооружение?» — спросил Дюваль. «Необычным», — отрезала Рита. «Сейчас придет Валентин и все вам расскажет. Он был инициатором всего. Сама бы я никогда в жизни обо всем этом не узнала». Валентин пришел с дочкой мэра, и Люсиль тоже прихватил с собой. Дочка, как увидела отца, так у нее словно кнопка какая внутри нажалась, и смурной и несчастной сразу же стала активной. Впрочем, выглядела она прилично, без мокрых пятен на одежде, рваных клоков и штукатурки в волосах. «Отец, скажите ей», — и кивает на Риту, — «что со мной нельзя так обращаться». «Как обращаться?» — нахмурил брови мэр. «Запирать меня в комнате и не кормить. И еще на мне платье порвала». Красотка надула губы и принялась тереть глаза. Из-за ее спины Люсиль сделала страшные глаза и прикрыла рот рукой. Тоже, наверное, изумилась такому откровенному вранью. «Госпожа Маргарита!» — мэр угрожающе повернулся к Рите, но та была готова. «Жени, ты уверена, что я сделала все то, о чем ты сейчас сказала?» — произнесла Рита как могла мягко. «А то если сейчас ее понесет, она ж потом долго не остановится. И следователя приезжего насмерть напугает. И графа, он-то знать не знает, как Рита умеет скандалить». «Уверена», — выпалила та. С потолка посыпалась штукатурка. Очень точечно Эжени на голову. На Люсиль, что была рядом, ни кусочка не упала. «Прошу прощения, господин Руа», — вмешался Дюваль. «Ваша дочь говорит вам неправду». «Почему это вы так решили?» — нахмурился мэр. Но тот только пожал плечами. «Господин приезжий следователь, маг», — негромко сказал Валентин. «Простите, но такие, как он, таких, как госпожа Эжени, насквозь видят». «Люсиль, говори ты, что здесь было?» — грозно спросил мэр. «Госпожа Маргарита с порога нам предложила обратно поехать. Сказала, господин Валентин отвезет. Но госпожа Эжени уперлась, и ни в какую. Тогда госпожа Маргарита проводила нас в комнату, где госпожа Эрмина с Бабеттой жили. Но госпожа Эжени сказала, что ей нужна отдельная спальня, и чтоб мы уходили. Мы ушли. А дверь пропала. Она и начни стучать. Тогда госпожа Маргарита объяснила, что нужно, ну, поклясться, что не навредишь, и тогда двери появятся и откроются. А госпожа и жени не захотела и осталась одна в комнате. И никто не знает, что она там делала, но с ней никого не было, никого-никого. Потому что я поклялась, и двери появились, и все стало как надо. А потом мы с госпожой Маргаритой до вечера посуду мыли и ужин варили. И ужинать с нами госпожа и жени сама не захотела. Сказала, она такое не ест». «И что же, госпожа Маргарита, служанка права?» Холодные серые глаза уперлись в Риту. «Да», — коротко ответила Рита, — «так и было. Дом своеволен, увы, и не любит, когда его не уважают». «И что же, ты желаешь отправиться домой?» — спросил мэр у Эжени. «Нет», — вздернула Танос, — «мне еще подарок не подарили». Рита расхохоталась, не смогла сдержаться. «Конечно, девица весьма молода, но такую наглость на одну лишь молодость не спишешь, нет». «Простите, госпожа Руа, а кто должен подарить вам подарок?» — поинтересовался Дюваль с видом крайней заинтересованности. Жени глянула на него, будто впервые увидела. Еще раз глянула, захлопала глазами, посмотрела на окно, потом снова на следователя. Рита с усмешкой подумала, что Дюваль весьма симпатичный молодой человек. «Кто тут их дарит? Наверное, госпожа Маргарита?» — как ни в чем не бывало, заявила нахалка. Рита еще не просмеялась, поэтому слово взял Валентин. «Госпожа и жени». Он тоже прятал улыбку в усы. «Вы уверены, что желаете такого подарка?» «Да», — ответила та, — «желаю», — и продолжала поглядывать на Дюваля. «Позвольте мне решить этот вопрос, госпожа Маргарита». Кот вновь спрятал усмешку и вытащил, будто бы из воздуха, небольшую резную деревянную шкатулочку. «Вот, возьмите, госпожа Эжени, теперь вы готовы нас покинуть?» Эжени открыла, на бархате внутри лежал жемчужный браслет. Валентин же сказал одними губами: «Госпожа Маргарита, вам это не нужно». И еще подмигнул. «А ткань на платье? А новый веер?» — требовательно спросила девица. Рита уже хотела сказать «обойдешься», мол, но вступил господин Руа. «Эжени, прекрати немедленно, мы сейчас же отправляемся домой». «Я помогу», — тут же подскочил Валентин, — «доставить вещи госпоже Эжени». «А Люсиль пусть остается тут, она мне дома не нужна», — заявила девица. «Дома есть Бабетта, она справляется лучше. И ничего про хозяев не говорит, даже если ее спрашивают». Мэр поклонился всем, взял дочь за руку и вывел наружу. «До свидания, Эжени», — сказала Рита. «И вам, господин мэр». «До свидания», — поклонился мэр. Валентин отправился их провожать, а Рита сказала Люсиль. «Люсь, ты сама-то как? Хочешь остаться?» «А можно?» — робко спросила та. «Можно. И будь добра, сделай нам кофе, что ли. Наверное, к этому Дювалю нужно искать подход, раз он спас ее от вранья Эжени Руа». «Мигом сделаю, госпожа Рита!» Только юбки мелькнули. «А мы, наконец-то, поговорим», — подытожил Донатьен Дюваль. Рита глянула на него из-под ресниц, украдкой. «Ну да, хорош, красавчик. Глаза серые, волосы темные, волнистые, усы аккуратные, нос породистый, шейный платок завязан хитрым узлом. И булавка посверкивает непростая, никак не бедней господина графа, и чувствуется, что силен и влиятелен». Валентин вернулся и тоже сел за стол. Люсиль принесла поднос с кофе и печеньем, поклонилась и вышла. «Госпожа Маргарита, кто вы и откуда?» Пришлый следователь глядел сурово и пристально. «Издалека», — в тон ему ответила Рита. «Вы можете расспросить Валентина, он расскажет вам детали. Я сама не слишком понимаю, как он меня нашел и почему выбрал. Он сказал, что я подхожу ему и дому, а я решила поверить и попробовать. И у нас все было хорошо, пока не появился господин граф». «Господин Валентин, я не нашел вас в списках отдела магического учета по вашему департаменту», — сообщил Дюваль. «И не могли найти», — с готовностью кивнул тот. «Вы пренебрегаете магическим учетом?» «Я не подлежу магическому учету», — поклонился кот. «Почему это?» «Объясню. Потом, если сами не догадаетесь». Кот слегка усмехнулся, наглой кошачьей усмешкой. «Хорошо, я терпелив, до определенного порога. Господин граф, а вы как оказались замешанными в эту историю? Вы ведь стараетесь не попадать в истории?» Дюваль тоже усмехнулся. «Я просто хотел купить уединен настоящий дом. Понимаете, у человека иногда может возникнуть необходимость скрыться от столичной суеты. И этот дом привлек меня именно своим уединенным расположением. Кто ж знал, что у дома вдруг объявится хозяйка, и меня впишут в какой-то там магический контракт. Мне показалось, что госпоже Маргарите тоже нужно жилище, и я был готов предложить ей любое по ее выбору. Но она отказалась от моего предложения, но почему-то не готова честно выполнять условия пари». «А почему вы решили, что не готова честно выполнять?» — кратчево спросил Валентин. «А как еще объяснить то, что случилось?» «И вот теперь мы подошли к тому, что случилось», — кивнул Дюваль. «Рассказывайте». Рита кивнула графу. «Ваш черед. Ей вообще очень хорошо сегодня удается молчать». Граф и рассказал о том, что он сделал с помощью рабочих и во что она превратилась к утру. «Госпожа Маргарита уверяет, что ни к чему не притрагивалась, но я не настолько легковерен, как могло бы показаться», — покачал головой граф. «А госпожа Маргарита утверждает, что пальцем ни до чего не дотрагивалась». «Так?» — поднял бровь Дюваль. «Не могли бы вы, госпожа, показать мне предмет спора?» «Бальную залу? Пойдемте», — кивнула Рита. «Покажу». Они перешли площадку, и Рита открыла двери в залу. Там ничего не изменилось с четверга. Некогда было. Дюваль вошел вслед за Ритой и стал пристально разглядывать все. Пол, стены, окна, рамы, паутину. Провел за этим занятием минут 10, а потом сказал. «Госпожа Маргарита, я желаю продолжить осмотр. И если вы сомневаетесь в моих полномочиях, то вот они». Достал из внутреннего кармана сюртука бумагу и протянул ей. Это был документ, подписанный ни много ни мало министром внутренних дел, о том, что подателю всего нужно содействовать во всем. Рита прочитала и подняла взгляд на Валентина. «Бумага подлинная, госпожа Маргарита», — с легким вздохом сообщил он. «Эх, маги, ничего-то от вас не скрыть». «И, кстати, я пока не видел никаких документов, подтверждающих ваши права», — сощурился Дюваль. Дальше была уже знакомая Рите процедура извлечения Валентином документа из воздуха. Дюваль взял его, осмотрел и вернул коту. «И, как я понимаю, претензии господина графа пока нигде документально не зафиксированы», и посмотрел на названного. «Нет», — покачал головой тот с видом человека, которому смертельно надоела вся эта тягомотина. «И не дали ничего, и не бросишь просто так», — усмехнулся молодой человек. «Видите дальше, госпожа Маргарита?» «Хорошо, господин граф тоже пойдет с нами». «Да, раз он тоже подвергся магическому контракту наравне с вами», — кивнул Дюваль. «Ладно. Итак, мы находимся на втором этаже дома. Здесь, кроме кабинета и бальной залы, еще есть библиотека, столовая и несколько подсобных помещений. Мы можем пройти в библиотеку». Она открыла дверь и пригласила всех войти. Филиппу Рита велела хорошенько спрятаться сразу же, как увидела в окно толпу приехавшего народа, и сейчас надеялась, что он спрятался достаточно хорошо. А дальше она вошла в роль экскурсовода, как для журналиста Жоржа двумя днями ранее. Рассказала, что, где и как. На втором этаже и на третьем, и даже на чердак поднялись, но там было еще больше хлама, чем во всем остальном доме, и пыли, и там не задержались. И в кладовые с кухней тоже сходили. Там Люсиль готовила жаркое из овощей и мяса. По рецепту кухарки из дома Марморио, так она сказала. Пахло хорошо. Это что, на обед их оставлять, аглоедов? Дюваль слушал и смотрел с огромным интересом, но ни до чего не дотрагивался руками, только разглядывал и молчал. «И что?» — спросил его в конце граф. «Каким выводом вы пришли?» «Мои выводы нуждаются в уточнениях и кое-каком подтверждении», — усмехнулся тот. «А сейчас я буду благодарен вам, граф, если вы возьмете меня в свой экипаж до города». «Что же, даже на обед не останетесь?» — усмехнулась Рита. «Оно, конечно, пусть проваливают, но вдруг можно прикормить. Так-то на войне все средства хороши, и браслеты непонятные. Кстати, нужно еще спросить у Валечки, что это за штука. И обеды тоже». «А вы приглашаете?» — усмехнулся в ответ Дюваль. «Могу», — кивнула Рита. «Господин граф в этом доме уже ел, и пока с ним все благополучно». «Я не слишком доверяю стряпне этой девице», — пробормотал граф. «Но щи я варила сама, и квас делала тоже». «Что?» — нахмурился Дюваль. «Квас незаменим в жару. В доме прохладно, но когда заходишь с улицы, лучше и быть не может». «Уговорили. Давайте пробовать ваш квас». И что же, ели, пили и нахваливали, и только потом откланялись и собрались уезжать. «Госпожа Маргарита, я еще вернусь, получу недостающие сведения и вернусь», — сказал Дюваль на прощание. «А я тем более вернусь», — сверкнул глазами граф. Филипп появился со стороны конюшни, когда стук колес экипажа затих вдали. «Уехали?» «Да, Филя, выходи. Люсь, корми молодца обедом, хорошо? А я пошла в кабинет». Вроде сегодня отбились, но случившееся нужно было обдумать, а потом работать дальше.